Восьмое. Развитие положительного восприятия действительности. Мы подошли к разговору об отношении к действительности или восприятии действительности. Как мы уже знаем, «мы» — это то, о чем мы думаем. Восприятие происходящего — наиболее яркое проявление и характеристика нашего мышления. Положительное восприятие реальности — самое важное и необходимое условие для успеха. Исследования, проводимые несколько лет назад специалистами по подбору персонала в Гарварде, показали, что 85% всего, чего человек сумел достичь, материального успеха, положения в обществе, признания, престижа после окончания университета, основано на восприятии действительности и лишь 15% на способностях и умениях человека. Годы исследований доказали, что нет прямой связи между уровнем успеваемости в университете и материальным успехом человека. По меньшей мере, в 85 случаях из 100 человек преуспевает исключительно благодаря соответствующему восприятию происходящего. Журнал Fortune ежегодно публикует список 500 компаний-лидеров по продажам, и поразительным является тот факт, что 99% руководителей этих корпораций объясняют свой успех прежде всего положительным восприятием действительности. Мы знаем, что положительное восприятие – неотъемлемый компонент успеха. Всю жизнь нам кто-то говорит, что нам следует изменить свое отношение, пересмотреть свое отношение, выработать правильное отношение к действительности. Об этом написано множество книг, этому пытаются обучить многие школы. Но возникает вопрос, почему при обилии информации на этот предмет так мало людей могут выработать это положительное восприятие реальности? Если бы мы могли купить в аптеке пузырек лекарства и принимать его по утрам вместе с апельсиновым соком, как будто принимаем витамин С, и эти лекарства помогли бы нам научиться положительно воспринимать действительность, то все бы это делали. Поэтому нужно ответить на следующий вопрос. Откуда происходит восприятие реальности? И этот вопрос возвращает нас к уже хорошо знакомому ожиданию. Наше восприятие рождается нашими ожиданиями того, каким будет результат. Если мы ожидаем, что исход дела будет положительным, то и наше отношение к происходящему будет положительным. Напротив, при ожидании худшего мы формируем отрицательное отношение к происходящему. Я приведу вам пример. Представьте, что вы живете в Лос-Анджелесе и работаете над реализацией самого важного проекта в своей жизни. У вас заканчиваются средства, и вам нужно лететь в Нью-Йорк, где вы можете найти спонсора. Вы вылетаете в воскресенье, и вся неделя у вас полностью расписана встречами. Вы начинаете с понедельника, и происходит так, что все, с кем вы планировали встретиться, категорически отклоняют ваши просьбы, не отвечают на звонки, говорят, что не заинтересованы в ваших проектах, что они бессмысленные, слишком дорогие, неперспективные. Но это самый важный проект в вашей жизни. Вы продолжаете искать спонсоров, но везде повторяется то же самое. Перед вами захлопывают дверь, вам отказывают, в вас не верят. К середине недели вы совершенно измучены, разочарованы, у вас не осталось ни энтузиазма, ни энергии. Вы буквально вползаете в свой номер и звоните домой. На другом конце линии член вашей семьи чувствует, что вы расстроены и говорит вам: «Не расстраивайся, нам не нужны спонсоры, потому что мы только что выиграли в лотерее $1 миллион». Что бы произошло с вашим настроением, если бы вы узнали, что выиграли $1 миллион? Потребуется ли вам некоторое время, чтобы обдумать и осознать это, или же вы воспрянете духом в одно мгновение? Конечно же, вся ваша усталость, разочарование, депрессия, все негативные эмоции, накопленные за последние 3 дня, улетучатся сразу же. На смену им придет чудесная мысль, что у вас есть миллион, а значит, возможность завершить дело. Вас мгновенно наполнит энергия, энтузиазм, желание действовать. Но помните, что у вас впереди еще 2 дня встреч и переговоров, в которых вы должны участвовать. Насколько успешнее вы будете вести их, зная о том, что у вас уже есть $1 миллион? Насколько в вас прибавится энтузиазма, энергии, настойчивости? Насколько положительнее будет ваш настрой и насколько положительнее будет настроена противоположная сторона? Насколько охотнее она будет отвечать на вашу просьбу? Предположим, что вы закончили со встречами и переговорами, сели в самолет, прилетели назад в Лос-Анджелес, сели в машину, примчались домой, поцеловали членов семьи и, наконец, спросили: «Ну где же миллион?» А вам отвечают: «С 1 апреля. Я почувствовал, что ты устал, разочаровался и просто пытался приободрить тебя». После этого вам в буквальном смысле хочется задушить этого человека. Но спросите себя, удалось ли этому человеку вас приободрить? был ли ваш энтузиазм и положительный настрой в тот момент истинными, вы сами ответите, что были действительно положительно настроены. Все было неподдельным: приподнятое настроение, энергия, восторг, желание действовать, несмотря на то, что ожидание, на котором они были построены, было совершенно ложным. Если вы сможете понять важность этого концепта, то вы получите ценный ключ к пониманию того, почему одни люди успешнее других. Вы поймете, что для победителей характерен этот настрой на победу, пусть не всегда обоснованный. Они ожидают лучшего задолго до того, как оно случается, таким образом создавая положительное отношение к происходящему и заставляя окружающих также положительно воспринимать их. Если ожидание положительных результатов станет нашей привычкой, то мы получим очень важный ключ к успешной жизни.